Глава 14. Ирина. Последний винт был выкручен. Я снова закрутила его, чтобы Костя не заметил. Завтра ночью можно бежать. Матвей не заходит по утрам в комнату сына. Меня хватятся только к полудню, когда принесут поесть. Времени достаточно, чтобы скрыться. Почти весь день я проспала. После обеда ко мне заглянул сын. Сказала ему быть готовым и не надевать пижаму перед сном, ложиться в джинсах и футболке. Надеюсь, сын отыщет одежду и мне. Не хочется терять и минуты времени. Дверь скрипнула. Для ужина еще рано. Я с удивлением поднялась с матраса. В подвал вошел Матвей с разносом в руках, ломящимся от всяческих вкусностей. С чего бы такая щедрость? «Здравствуй, Ирина!» Лучезарно улыбнулся муж. «Как ты?» «Пошел к черту, Стрельников! Где твои прихвостни? Сегодня решился зайти, не одурманив меня прежде?» «Мне надоело», — лениво протянул Матвей. «Я встретил девушку, чистую, красивую, как ангел, которая с радостью делит со мной ложе». «Тогда отпусти меня!» «Ты моя жена, и так будет всегда!» Голос мужа стал жестким. «После выходных вернешься в клинику. Мне надоело ждать, когда ты образумишься. Там тебе помогут». «Решил подсадить меня на препараты пожестче? Зачем тебе? Просто дай мне уйти». «Развод для плебеев!» — заорал Матвей. «Этого не будет! Ты вернешься домой!» — продолжил он уже спокойней. «Когда станешь послушной». «Ты же в курсе, на барбитуратах долго я не проживу. Сначала стану слабоумной, потом откажет сердце, а может, легкие, почечная или печеночная недостаточность». «Мы с сыном будем скорбеть», — злобно ухмыльнулся Матвей, и у меня по спине побежали мурашки. «Вот, значит, как», — сказала равнодушно, стараясь не выдать эмоций. «Ничего, к психушке я привыкла». Матвей поставил поднос на стол. «Решил устроить тебе праздник, пока еще можешь чем-то насладиться». «Ты маньяк, Стрельников. Отправь сына в интернат, желательно туда, где на летних каникулах детей не отпускают домой. Даже в самом паршивом детдоме ему будет лучше, чем с тобой, больной ублюдок». Кулаки мужа сжались, он сделал шаг ко мне, но потом взял себя в руки. «Сын в надежном месте, я сам учился в Европе». «Оно и видно, что из тебя выросло. Интернат для маньяков?» «Ты не в себе», — махнул рукой Матвей. «Наслаждайся ужином, пока можешь». Дверь захлопнулась, провернулся в скважине ключ, и я осталась одна. Вот, значит, каков замысел мужа. Доведет меня до смерти, конечно, причину продажные полицейские искать не станут, а потом приведет в дом новую жертву. Кто та дурочка, что попалась ему на крючок? Через пару часов к двери пробрался Тёма. «Мама, папа уехал вместе с Костей!» «Хорошо, сынок. Ночью приду под твое окно. Не спи. Когда увидишь меня, спускайся во двор. Я зайти не смогу, дверь будет заперта. Ты отыскал мои вещи?» «Я уже все нашел, мама!» — тихо сказал сын. «И еду собрал, даже немного денег». «Ты самый замечательный на свете, Тёма. Беги, мой родной, и жди меня!» Теперь медлить нельзя. Дождавшись, когда окончательно стемнеет, выкрутила винты, откинула раму. Перед этим опрокинула стеллаж на пол, забаррикадировав им дверь. Пока в подвал пробьются, пройдет уйма времени, что на руку нам с сыном. Тренировки не прошли напрасно. Сил у меня заметно прибавилось, или близость свободы так подействовала. Я подтянулась на руках. Выбравшись из окна, обежала дом по кругу. Света нет нигде. «Отлично». Подошла под окно Тёмы, помахала рукой. Заметила силуэт, что поднял руку в ответ. Через пару минут входная дверь бесшумно открылась, и во двор выскользнули две тени. Я невольно напряглась. «Ирина, это я, Светлана», — шепнула няня, приблизившись ко мне. «Иду с вами». «Зачем это вам?» «Как вы думаете, когда обнаружится пропажа Тёмы, кому первому возникнут вопросы?» Как раз-таки об этом я и не подумала. До меня только дошло, что самая слабая часть нашего плана оказалась в няне, вернее, могла оказаться. «Спасибо вам за все, Светлана. Даже не знаю, как смогу вас отблагодарить». «Не стоит. Я невольно стала свидетелем ужасных вещей. Так быть не должно. Я искренне привязалась к Тёме и хочу, чтобы он вырос нормальным человеком и настоящим мужчиной. Держите, Ирина». Женщина протянула мне небольшой сверток. «Там паспорта, свидетельства о рождении и браке». Не веря своим глазам, взяла его, быстро убрала в рюкзак, который сын нес с собой. Надела куртку и кроссовки, оставшись в темных пижамных штанах. Потом оденусь нормально. «Светлана, нет слов. Вы просто волшебница. А теперь поспешим. Вам есть где скрыться?» «Не переживайте». Мы перешли на бег, и няня говорила на ходу. «К маме уеду, там меня никто не найдет. Потом поищу работу в другом городе, сюда даже возвращаться не хочу. Какой-то серпентарий, где собрали самых противных гадов». «Отличное сравнение», — усмехнулась я. Мы трусили по дороге в ночи. Тёма не отставал. «Скоро добежим до трассы, там можно поймать попутку до центра». Дорога была пустынной, изредка проносились по ней машины, спешащие добраться до города. Нам навстречу из-за поворота вывернул автомобиль. Я кинула взгляд на номера и обомлела. «Матвей!» «Это наша машина. За рулем Костя». «Дурацкий серпантин, где и свернуть-то некуда». «Света, прячьтесь!» Только и успела крикнуть я, бросившись в придорожные кусты, проламывая себе дорогу через путаницу ветвей. Позади раздался резкий визг тормозов. «Стой, Ира, стой!» Матвей выпрыгнул из машины, за ним Костя. Мы петляли, как зайцы, по крутому склону, пытаясь оторваться от погони. Пыхтение раздавалось уже почти за спиной. Злость придала мужу сил. Мы не убежали далеко вниз. Круто свернув, я ринулась к дороге, таща Тему за собой. Выскочила на трассу. Рядом Света и сын. Не знаю, когда Косте удалось обогнать нас, но его фигура вдруг вынырнула из кустов впереди. «Не дури!» Сзади выбежал муж. «Тебе не уйти!» Нащупала в кармане обломок лезвия. Зажала между пальцев. «Я не вернусь ни в дом, ни в больницу. И сына не отдам!» Матвей расхохотался. «Ты больная истеричка, годами лежащая в психушке. Кто оставит с тобой ребенка?» Костя схватил Свету. Матвей подбежал ко мне, и я наотмашь ударила лезвием по лицу, разрезав его щеку. От неожиданности водитель тоже ослабил хватку и получил по самому нежному мужскому месту, промеж ног от Светы. «Бежим!» Мы ринулись по дороге, отыскивая тропку, по которой можно будет спуститься, уйти с трассы. «Убью!» Раздался яростный рев позади. Мы добежали до поворота. Топот ног позади прибавил сил. В следующую секунду в спину мне полетело что-то твердое, сбив на ходу. По инерции я пронеслась вперед, выскочив на середину трассы. Глаза ослепили фары едущей машины. Визг тормозов — удар, от которого меня швырнуло в сторону. Темнота.